Человека, сидевшего на коленях возле трупа, окатила волна острого, обжигающего блаженства. Как будто все уже закончилось, как будто он сделал все, что хотел. Он победитель. Ему осталось совсем немного найти дверь. Он догадывался, где она. Не зря он провел столько времени, изучая этот дом. Дом хорошо хранил свои секреты, но ему удалось проникнуть в них. Да, она именно там. Это яснее с каждой минутой. Он пойдет прямиком к ней и... Человек вскочил, сжимая ключ в руке. Поднял труп и стал заталкивать обратно, но остановился. Зачем? Пусть валяется, падаль. Эконом это заслужил. Скоро тело найдут, но что с того? Его уже здесь не будет. Человеку хотелось пуститься в пляс, но он остановил себя. Сначала выбраться, вернуть все на место. А там уже можно будет расслабиться. Ключ, ключ у него в руках. Никому не отобрать. Он поцеловал его. Ледяной металл обжег губы, и человек опомнился. Вверх, скорее вверх по лестнице. В нем закипал невероятный подъем сил. Движения стали скупы и точны. Добежав до выхода, он, не глядя, махнул рукой, выключив свет. Нырнул в лаз, даже не думая о том, что проход маловат для него. Ловкость и стремительность нарастали, и человек знал, что причина не в нем самом. Он чувствовал просыпающиеся возможности, как дерево весной чувствует прилив соков. Вот оно, действие ключа. Ему говорили, что такое может случиться. Если в твоих руках вещь, старая как мир, ты не останешься прежним. Теперь человек вспомнил, что о чем-то таком предупреждал и Ковальский. Вещи изменяют своих обладателей. Он выбрался из лаза, задвинул на место часы. И, стоя один в темной библиотеке, негромко рассмеялся. Теперь можно смеяться. Теперь можно. Он выиграл. Вспыхнула лампа с тремя рожками. Резкий свет мазнул по глазам, заставив его зажмуриться. Человек инстинктивно заслонился рукой и отшатнулся. «Что это? Что?» «Давид Романович, отдайте ключ, пожалуйста», – попросил знакомый мягкий голос. «Только медленно», – добавил угрожающий второй. «Очень медленно». Давид открыл глаза. Их было трое. В углу за книжным шкафом жалась экономка. Не мигая, смотрела на него, прижав ладонь к губам, словно боясь не удержать крик. Но в расширенных глазах он не увидел страха, только изумление. Плохо. Ему нужен был страх. Справа, в четырех шагах от него, замер Сергей Бабкин. Кулаки сжаты, и весь он сжат, как пружина. «Дай только сигнал, дернись в сторону», и не успеешь опомниться, как тебя сомнет этой глыбой, размажет по стене. Этот будет действовать незамедлительно, без сомнений. Боец. Сторожевой пес, натасканный на то, чтобы перегрызть глотку. Но в лице Сергея не было ненависти. Плохо. Давиду нужна была ненависть. А прямо перед ним, в непринужденной позе, засунув руки в карманы, стоял Макар Илюшин. Взъерошенный, ухмыляющийся, и чертовски довольный собой, не испытывающий ни злости, ни ярости, только удовлетворение от того, что они его поймали. Плохо. Давиду пригодилась бы его ярость. Он стоял между ними, щурясь от света, сжимая ключ в ладони. Металл сжег кожу, словно его раскалили в печи. «Один вопрос. Как вы узнали, что я буду здесь?» – спросил он, не шевельнувшись. «Когда мы нашли ход в подвал, все стало на свои места», – сказал Макар. «Я понял, зачем вы пытались прорваться в библиотеку, но у меня были сомнения. Поэтому я объявил, что завтра Анжей привозит сюда архитектора. Вы испугались, что труп найдут раньше, чем вы до него доберетесь, и пришли сюда. Вот и все». «Вот и все? Они перехитрили его, загнали в ловушку». С губ Давида сорвалось рычание. Он обвел их затравленным взглядом. «Они хотят забрать у него ключ. Сейчас, когда он так близок к цели. Ему остался всего один шаг, последнее усилие. Он столько преодолел, прошел через надежду, страх, боль, отчаяние. Не было ни одной минуты в последние месяцы, когда бы он не думал о ключе. Узнав о сообществе всего 2 года назад, он сразу стал адептом их веры. как будто душу его, засохшую за эти годы, полили живительной влагой. Давид воспрял духом. Он не был христианином, потому что христианство ничего не давало ему. Смирение? Он жаждал действия, а не смирения. Награды в этой жизни, а не в загробной. Привратники говорили: «Действуй». Они не обещали, что поиски непременно увенчаются успехом. Если бы пообещали, Давид никогда не примкнул бы к ним. Он был человек дела и знал, что такую гарантию могут дать лишь мошенники. Но его честно предупредили: шансов мало, почти нет. И тогда он поверил им. Перед ним были одержимые, рвущиеся из этого никуда не годного мира в другой, совершенный. Люди, добившиеся многого по меркам своего общества и готовые без сожаления отказаться от всего нажитого и достигнутого. Суровые, устремленные к единственной цели, знающие, что им положена награда при этой жизни. Надо только найти выход, который годится не для всех. Их не смущало, что сотни привратников ушли в небытие, не приблизившись к заветной двери. Каждый из них мерил себя другими мерками, знал, что он лучше и достойнее. Давид поверил им. Он и сам был из таких. Шансов почти нет. Плевать. То, что заставило бы другого отступить, его лишь подхлестнуло. Шансов нет для всех, кроме Давида да Лиани. А он всегда добивается своего. Он принял решение. За год передать бизнес в надежные руки и отойти от дел. Тогда можно будет спокойно заняться поисками. Но судьба распорядилась иначе. В ловушку привратников почти попалась добыча. Ключ был украден. И кем? Анжеем Ковальским. Человеком, который сам занимался ключами. Давид за много лет знакомства не смог разобраться в нем. Но теперь у него открылись глаза. Ковальский ищет то же, что и они. «Это знак», – понял Давид. «Разве может быть случайным такое совпадение? Сама судьба привела его когда-то к Анжею. Значит, он добьется». Несколько раз Давиду казалось, что все висит на волоске, а ведь поначалу ситуация складывалась идеально. Ему удалось пристроить Анатолия в дом Ковальского. Хитрый и жадный парень вытягивал из него деньги, но Давид платил. Он ждал, ждал, ждал. Пусть Толик вотрется в доверие, выяснит, где спрятан ключ. А уж дверь Давид отыщет сам без его помощи. И вот этот день наступил. Анатолий позвонил и сказал, что Анжей с водителем уехали, а ключ у него. Он отказался встретиться в городе и потребовал, чтобы Далиани приехал к нему. Тут-то Давиду и нужно было почуять неладное, но он был ослеплен. В ушах его звучало лишь одно – ключ найден, ключ скоро окажется в его руках. Он примчался быстрее, чем влюбленный летит на свидание, один, предвкушая триумф. Он знал, что победит, единственный из всех, достойный награды. Конечно, он не собирался вести всех привратников за собой. Ключ принадлежит ему одному. Анатолия, кажется, насмешила его возбуждение. Но эконом притворился испуганным и признался. Он не сказал всей правды. Ключ не у него, а в потайной комнате. Он следил за Ковальским и знает, как проникнуть в нее. Но сам не пойдет. Нет-нет. И не просите, Давид Романович. Черт его знает, как Анжей охраняет свои сокровища. Шутки шутками, но он не желает умереть в отсвете лет от проклятия доктора. «Показывай», – прорычал Давид. «Где?» Существование потайной комнаты его ничуть не удивило. Ковальский загадочен и жутковат, словно африканский шаман. А дома, как собаки, похожи на своих владельцев. Пару недель назад Анатолий сообщил Давиду, что случайно наткнулся на спуск в подвал, открывающийся за библиотечными часами. Давид тогда совсем потерял контроль, орал в трубку, брызгал слюной, требуя обыскать все сверху донизу. Но Анатолий поклялся, что там ничего нет, кроме забитого мяса морозильника. «На случай атомной войны», – пошутил он. Давид готов был свернуть ему шею, как цыпленку. Он еще смел шутить, глупая тварь. Но эконом оказался не настолько глуп, раз смог обмануть бдительность хозяина. Он передал Давиду трость и показал, как попасть в комнатку за портретом. На их счастье, вторая дверь оказалась не заперта, и Давид проник в святая святых дома Ковальского. И почти сразу убедился, что заветного ключа там нет. Нет. Давид разнес бы проклятую комнату, если бы там было что разносить. Он метался, как зверь, вдоль стен, увешанных бесполезными для него железками. Десятки ключей, но нет единственного. Пошатываясь, он вышел наружу, прислонился к стене. «Вам очень нужен этот ключ, правда, Давид Романович?» – сочувственно сказал Анатолий. Давид поднял на него глаза. Что-то было неправильное в интонации эконома, как будто он не сочувствует Давиду, а совсем наоборот. «Там его нет», – хрипло ответил он. «А я знаю», – улыбнулся гладенький эконом. Давид отлепился от стены. «Знаешь, зачем же ты?» «Спокойно, спокойно, Давид Романович. Тут ведь вот какое дело. В той комнате, где вы были, везде камеры. Запись идет постоянно. Ковальский, как вернется, первым делом ее просмотрит. Я не дурак под них лезть». Он помолчал, ожидая реакции Давида. «А я, значит, дурак». Давид начал что-то понимать. «Ключик у меня. Он вовсе не там был. Это я вас обманул. Подстраховался, так сказать». «У тебя?» – повторил Давид. «А как же? Я вам его продам. Только не за те смешные деньги, которые вы мне все кидаете, как подачки собачонки. За нормальные». «Нормальные – это сколько?» Анатолий сказал, сколько. «Спятил?» – поинтересовался Давид. «Я-то, может, и спятил. Какая разница? Лучше быть психом со средствами, чем без них». «Ты не псих. Ты идиот. В самом деле думаешь, что я столько заплачу тебе?» Круглое лицо осветилось злорадной улыбкой. «А не заплатите? Ковальский увидит запись с камер. Я ему расскажу, как вы обманом проникли в дом, связали меня и рыскали везде, искали какой-то ключ. Только я был начеку. Освободился и прогнал вас. После этого вам на пушечный выстрел не дадут подойти сюда». «Шантажируешь, сволочь?» «Ругаться не надо, не надо. Я ведь с вами по-доброму. Ключик пока побудет у меня. Времени до вечера вам хватит? Могу до завтрашнего утра продлить. Если со мной по-хорошему, то и я так же». Из всего сказанного Далиане услышала и осознала одно – ключ у Анатолия. «Дай ключ», – он шагнул к эконому. «Дай сюда». Тот не испугался. Похоже, был уверен, что одолеет Давида, если дело дойдет до драки. «Утром деньги, вечером ключик», – глумливо посулил Толя. «Классику читали, Давид Романович?» Он понял, какую совершил ошибку, лишь тогда, когда Давид бросился на него. Анатолий увидел в его глазах что-то такое, от чего завизжал и попытался убежать. Убежать ему удалось только до конца галереи. Давид плохо помнил, что было дальше. Память его сохранила лишь фрагментарные впечатления. Темное пятно на пиджаке эконома, брошенном в драке. Лоснящееся лицо, обращенное в потолок. Вывернутая нога. Одинокий ботинок Анатолия, валяющийся в стороне. Этот ботинок сказал Давиду то, о чем не говорило неподвижное тело. Он бросился к эконому, лихорадочно обыскал его. Тряс его, вертел, как куклу. Кажется, что-то орал ему в лицо. Ключа не было. Анатолий его обманул.